Глава 9. Войдя в свой дом, Лизавета Прокофьевна остановилась в первой же комнате. Дальше она идти не могла и опустилась на кушетку, совсем обессиленная, позабыв даже пригласить князя садиться. Это была довольно большая зала с круглым столом посредине, с камином, со множеством цветов на этажерках у окон и с другой стеклянной дверью в сад в задней стене. Тотчас же вошли Аделаида и Александра, вопросительно и с недоумением смотря на князя и на мать. Девицы обыкновенно вставали на даче около 9 часов. Одна Аглая в последние 2-3 дня повадилась вставать несколько раньше и выходила гулять в сад, но все-таки не в 7 часов, а в 8 или даже попозже. Лизавета Прокофьевна, действительно не спавшая ночь от разных своих тревог, поднялась около 8 часов нарочно с тем, чтобы встретить в саду Аглаю, предполагая, что та уже встала, но ни в саду, ни в спальне ее не нашла. Тут она встревожилась окончательно и разбудила дочерей. От служанки узнали, что Аглая Ивановна еще в 7 часу вышла в парк. Девицы усмехнулись новой фантазии их фантастической сестрицы и заметили мамаше, что Аглая, пожалуй, еще рассердится, если та пойдет в парк ее отыскивать, и что, наверное, она сидит теперь с книгой на зеленой скамейке, о которой она еще 3 дня назад говорила, из-за которой чуть не поссорилась с князем Ща, потому что тот не нашел в местоположении этой скамейки ничего особенного. Застав свидание и слыша странные слова дочери, Лизавета Прокофьевна была ужасно испугана по многим причинам, но, приведя теперь с собой князя, струсила, что начала дело. Почему ж Аглая не могла бы встретиться и разговориться с князем в парке? Даже, наконец, если б это было и наперед условленное у них свидание. — Не подумайте, батюшка, князь, — скрипилась она, наконец, — что я вас допрашивать сюда притащила. Я, голубчик, после вчерашнего вечера, может, и встречаться-то с тобой долго не пожелала бы. Она было немного осеклась. «Но все-таки вам бы очень хотелось узнать, как мы встретились сегодня с Аглаей Ивановной», — весьма спокойно докончил князь. «Ну что ж и хотелось!» — вспыхнула тотчас же Лизавета Прокофьевна. «Не струшу и прямых слов, потому что никого не обижаю и никого не желала обидеть». «Помилуйте, и без обиды натурально хочется узнать, вы мать?» Мы сошлись сегодня с Аглаей Ивановной у зеленой скамейки ровно в 7 часов утра вследствие ее вчерашнего приглашения. Она дала мне знать вчера вечером запиской, что ей надо видеть меня и говорить со мной о важном деле. Мы свиделись и проговорили целый час о делах, собственно, одной Аглаи Ивановны касающихся. Вот и все. — Конечно, все, батюшка. И без всякого сомнения все. — с достоинством произнесла Лизавета Прокофьевна. — Прекрасно, князь! — сказала Аглая, вдруг входя в комнату. — Благодарю вас от всего сердца, что сочли и меня, неспособную унизиться здесь до лжи. Довольно с вас, маман, или еще намерены допрашивать? — Ты знаешь, что мне пред тобой краснеть еще ни в чем до сих пор не приходилось, — хотя ты, может, и рада бы была тому, — назидательно ответила Лизавета Прокофьевна. — Прощайте, князь, простите и меня, что обеспокоила, и, надеюсь, вы останетесь уверены в неизменном моем к вам уважении. Князь тотчас же откланялся на обе стороны и молча вышел. Александра и Аделаида усмехнулись и пошептались о чем-то промеж собой. Лизавета Прокофьевна строго на них поглядела. — Мы только тому, маман, — засмеялась Аделаида, — что князь так чудесно раскланялся. Иной раз совсем мешок, а тут вдруг как Евгений Палыч. Деликатности и достоинству само сердце учит, а не танцмейстер, — сентенциозно заключила Лизавета Прокофьевна и прошла к себе наверх, даже и не поглядев на Аглаю. Когда князь воротился к себе уже около 9 часов, то застал на террасе Веру Лукьянну и служанку. Они вместе прибирали и подметали после вчерашнего беспорядка. — Слава богу! Успели покончить до приходу!

Бурдовский разбудил меня в 7 часу на дежурство, почти даже в 6. Я на минутку вышел, встречая вдруг генерала и до того еще хмельного, что меня не узнал. Стоит предо мной как столб, так и накинулся на меня, как очнулся. Что, дескать, больной? Я шел узнать про больного. Я отрапортовал, ну то сё. Это все хорошо, говорит. Но я, главное, шел, затем и встал, чтобы тебя предупредить. Я имею основание предполагать, что при господине Фердыщенке нельзя всего говорить и... надо удерживаться. Понимаете, князь? Неужто? Впрочем, для нас все равно. Да, без сомнения, все равно. Мы не масоны, так что я даже подивился, что генерал нарочно шел меня из-за этого ночью будить. Фердыщенко ушел, вы говорите? 7 часов. Зашел ко мне мимоходом, я дежурю. Сказал, что идет доночевывать к Вилкину. Пьяница такой есть один, Вилкин. Ну, иду. А вот и Лукьян Тимофеевич. Князь хочет спать, Лукьян Тимофеевич. Оглобли назад. Единственно на минуту, многоуважаемый князь, по некоторому значительному в моих глазах делу. Натянуто и каким-то проникнутым тоном в полголоса проговорил вошедший Лебедев и с важностью поклонился. Он только что воротился и даже к себе не успел зайти, так что и шляпу еще держал в руках. Лицо его было озабоченное и с особенным необыкновенным оттенком собственного достоинства. Князь пригласил его садиться. — Вы меня 2 раза спрашивали. Вы, может быть, все беспокоитесь насчет вчерашнего? — Насчет этого вчерашнего мальчика, предполагаете вы, князь? — О, нет. Вчера мои мысли были в беспорядке, но сегодня я уже не предполагаю контрикарировать хотя бы в чем-нибудь ваши предположения. — Контрика... как вы сказали? — Я сказал контрикарировать. Слово французское, как и множество других слов, вошедших в состав русского языка. Но особенно не стою за него. Что это вы сегодня, Лебедев, такой важный и чинный, и говорите, как по складам? — усмехнулся князь. — Николай Арделеоныч! — чуть не умиленным голосом обратился Лебедев к Коле. Имея сообщить князю о деле, касающемся, собственно... — Ну да, разумеется, разумеется, не мое дело. До свидания, князь! — тотчас же удалился Коля. — Люблю ребенка за понятливость, — произнес Лебедев, смотря ему вслед. — Мальчик прыткий, хотя и назойливый. Чрезвычайное несчастье испытал я, многоуважаемый князь, вчера вечером или сегодня на рассвете. Еще колеблюсь означить точное время. — Что такое? — Пропажа 400 рублей из бокового кармана, многоуважаемый князь. — Окрестили, — прибавил Лебедев с кислой усмешкой. — Вы потеряли 400 рублей? — Это жаль. — И особенно бедному, благородно живущему своим трудом человеку. — Конечно, конечно. Как так? Вследствие винас. Я к вам, как к провидению, многоуважаемый князь. Сумму 400 рублей серебром получил я вчера в 5 часов пополудни от одного должника и с поездом воротился сюда. Бумажник имел в кармане. Переменив вицмундир на сюртук, переложил деньги в сюртук, имея в виду держать при себе, рассчитывая вечером же выдать их по одной просьбе, ожидая поверенного. — Кстати, Лукьян Тимофеевич, правда, что вы в газетах публиковались, что даете деньги под золотые и серебряные вещи? — Через поверенного. Собственного имени моего не означено ниже адреса. Имея ничтожный капитал и в видах приращения фамилии, согласитесь сами, что честный процент. Ну да, ну да. Я только чтоб осведомиться. Извините, что прервал. Поверенный не явился. Тем временем привезли несчастного. Я уже был в форсированном расположении пообедав. Зашли эти гости, выпили чаю, и я повеселел к моей пагубе. Когда же уже поздно вошел этот Келлер и возвестил о вашем торжественном дне и о распоряжении насчет шампанского, то я, дорогой и многоуважаемый князь, имея сердце, что вы уже, вероятно, заметили, ибо я заслуживаю, имея сердце, не скажу чувствительное, но благодарное, чем и горжусь, я для пущей торжественности изготовляемой встречи и в ожидании лично поздравить вас вздумал пойти переменить старую рухлядь мою на снятый мною по возвращении моем вицмундир, что и исполнил, как, вероятно, князь, вы и заметили, видя меня в вицмундире весь вечер. Переменяя одежду, забыл в сюртуке бумажник. Подлинно, когда Бог вас хочет наказать, то прежде всего восхитит разум. И только сегодня, уже в половине восьмого, пробудясь, вскочил как полоумный, схватился первым делом за сюртук, один пустой карман. Бумажника и след простыл. Ах, это неприятно! Именно неприятно! И вы с истинным тактом нашли сейчас надлежащее выражение. Не без коварства, прибавил Лебедев. Как же, однако, — затревожился князь, задумываясь, — ведь это серьезно. Именно серьезно. Еще другое отысканное вами слово, князь, для обозначения. Ах, полноте, Лукьян Тимофеич, что тут отыскивать? Важность не в словах. Полагаете вы, что вы могли в пьяном виде выронить из кармана? Мог. Все возможно в пьяном виде, как вы с искренностью выразились, многоуважаемый князь. Но прошу рассудить, если я вытрусил бумажник из кармана, переменяя сюртук, то вытрушенный предмет должен был лежать тут же на полу. Где же этот предмет? Не заложили ли вы куда-нибудь в ящик, в стол? Все переискал, везде перерыл. Тем более, что никуда не прятал и никакого ящика не открывал, о чем ясно помню. В шкафчике смотрели? Первым делом-с, и даже несколько раз уже сегодня. Да и как бы мог я заложить в шкафчик, истинно уважаемый князь? Признаюсь, Лебедев, это меня тревожит. Стало быть, кто-нибудь нашел на полу? Или из кармана похитил. Две альтернативы-с. Меня это очень тревожит, потому что кто именно? Вот вопрос. Без всякого сомнения, в этом главный вопрос. Вы удивительно точно находите слова и мысли и определяете положение, сиятельнейший князь. Ах, Лукьян Тимофеевич, оставьте насмешки, тут... «Насмешки!» — вскричал Лебедев, всплеснув руками. «Ну-ну-ну, хорошо, я ведь не сержусь. Тут совсем другое. Я за людей боюсь. Кого вы подозреваете?» «Вопрос труднейший и сложнейший. Служанку подозревать не могу. Она в своей кухне сидела. Детей родных тоже. Еще бы!» «Стало быть, кто-нибудь из гостей-с. Но возможно ли это?» «Совершенно и в высшей степени невозможно, но непременно так должно быть. Согласен, однако же допустить и даже убежден, что если бы покража, то совершилось не вечером, когда все были в сборе, а уж ночью или даже под утро кем-нибудь из заночевавших. Ах, боже мой! Бурдовского и Николая Ордолеоновича я, естественно, исключаю. Они и не входили ко мне-с. Еще бы! Да если бы даже и входили! Кто у вас ночевал? Считая со мной, ночевало нас четверо в двух смежных комнатах. Я, генерал, Келлер

ты, — говорит, — единственный друг, который остался мне в несчастьях моих. Чувствительный человек-с. Но, разумеется, тут же дорогой и анекдот к случаю рассказал о том, что его тоже будто бы раз еще в юности заподозрили в покраже 500 000 рублей, но что он на другой же день бросился в пламень горевшего дома и вытащил из огня подозревавшего его графа и Нину Александру, еще бывшую в девицах. Граф его обнял, и таким образом произошел брак его с Ниной Александрой, а на другой же день в пожарных развалинах нашли и шкатулку с пропавшими деньгами. Была она железная, английского устройства, с секретным замком, и как-то под пол провалилась, так что никто и не заметил, и только через этот пожар отыскалась. Совершенная ложь-с. Но когда о Нине Александре заговорил, то даже захныкал. Благороднейшая особа Нина Александровна, хоть на меня и сердита. Вы не знакомы? Почти что нет-с, но всею душой желал бы, хотя бы только для того, чтобы пред нею оправдаться. Нина Александровна в претензии на меня, что я будто бы развращаю теперь ее супруга пьянством. Но я не только не развращаю, но скорее укрощаю его. Я его, может быть, отвлекаю от компании пагубнейшей. Притом же он мне друг-с, и я, признаюсь вам, теперь уж не оставлю его-с. То есть даже так-с, куда он, туда и я, потому что с ним только чувствительность ее одною и возьмешь. Теперь он даже совсем не посещает свою капитаншу, хотя втайне и рвется к ней, и даже иногда стонет по ней, особенно каждое утро вставая и надевая сапоги, не знаю уж почему в это именно время. Денег у него нет, вот беда. А к той без денег явиться никак нельзя-с. Не просил он денег у вас, многоуважаемый князь? Нет, не просил. Стыдится. Он было и хотел. Даже мне признавался, что хочет вас беспокоить, но стыдлив-с, так как вы еще недавно его одолжили и сверх того полагает, что вы не дадите. Он мне как другу это излил. А вы ему денег не даете? Стало быть, деньги даете? Нет-с, денег я не давал-с, и он сам знает, что я и не дам-с, но ведь единственно в видах воздержания и исправления его. Теперь увязался со мной в Петербург. Я в Петербург ведь еду-с, чтобы застать господина Фердыщенко по самым горячим следам, ибо, наверное, знаю, что он уже там-с. Генерал мой так и кипит-с. Но подозреваю, что в Петербурге улизнет от меня, чтобы посетить капитаншу. Я, признаюсь, даже нарочно его от себя отпущу, как мы уже и условились по приезде тотчас же разойтись в разные стороны, чтобы удобнее изловить господина Фердыщенко. Так вот, я его отпущу, а потом вдруг, как снег на голову, и застану его у капитанши, собственно, чтобы его пристыдить как семейного человека и как человека вообще говоря. Только не делайте шуму, Лебедев. Ради бога, не делайте шуму! В полголоса и в сильном беспокойстве проговорил князь. О, нет-с! Собственно, лишь чтобы пристыдить и посмотреть, какую он физиономию сделает. Ибо многое можно по физиономии заключить, многоуважаемый князь, и особенно в таком человеке. Ах, князь, хоть и велика моя собственная беда, но не могу даже и теперь не подумать о нем и об исправлении его нравственности. Чрезвычайная просьба у меня к вам, многоуважаемый князь. Даже, признаюсь, затем, собственно, и пришел-с. С их домом вы уже знакомы и даже жили у них-с. То если бы вы благодушнейший князь, решились мне в этом способствовать, собственно, лишь для одного генерала и для счастья его. Лебедев даже руки сложил как бы в мольбе. Что же, как же способствовать? Будьте уверены, что я весьма желаю вас вполне понять, Лебедев. Единственно всей уверенности я к вам и явился. Через Нину Александровну можно бы подействовать, наблюдая и, так сказать, следя за его превосходительством постоянно в недрах собственного его семейства. Я, к несчастью, не знаком-с. К тому же тут и Николай Арделеонович, обожающий вас, так сказать, всеми недрами своей юной души, пожалуй, мог бы помочь. Нет, Нину Александровну в это дело, Боже, сохрани. Да и Колю. Я, впрочем, вас еще, может быть, и не понимаю, Лебедев. Да тут и понимать совсем нечего, даже привскочил на стуле Лебедев. Одна чувствительность и нежность. Вот все лекарство для нашего больного. Вы, князь, позволяете мне считать его за больного? Это даже показывает вашу деликатность и ум. Объясню вам примером, для ясности взятым из практики. Видите, какой это человек-с? Тут у него теперь одна слабость к этой капитанше, к которой без денег ему являться нельзя, и у которой я сегодня намерен накрыть его для его же счастья-с. Но положим, что не одна капитанша, а совершил он даже настоящее преступление, ну там, бесчестнейший проступок какой-нибудь, хотя он и вполне не способен к тому, то и тогда, говорю я, одною благородную, так сказать, нежностью с ним до всего дойдешь, ибо чувствительнейший человек-с. Поверьте, что 5 дней не выдержит, сам проговорится, заплачет и во всем сознается. И особенно если действовать ловко и благородно, через семейный и ваш надзор за всеми, так сказать, чертами и стопами его. О, благодушнейший князь! — вскочил Лебедев даже в каком-то вдохновении. Я ведь и не утверждаю, что он, наверное, я, так сказать, всю кровь мою за него готов хоть сейчас излить, хотя согласитесь, что невоздержание и пьянство, и капитанша, и все это вместе взятое могут до всего довести. — Такой цели я, конечно, всегда готов способствовать, — сказал князь, вставая. — Только признаюсь вам, Лебедев, я в беспокойстве ужасном. Скажите, ведь вы все еще... Одним словом, сами же вы говорите, что подозреваете господина Фердыщенко. Да кого же более? Кого же более, искреннейший князь? Опять умилительно сложил руки Лебедев, умиленно улыбаясь. Князь нахмурился и поднялся с места. Видите, Лукьян Тимофеевич, тут страшное дело в ошибке. Этот Фердыщенко, я бы не желал говорить про него дурного, но этот Фердыщенко, то есть кто знает, может быть, это и он. Я хочу сказать, что, может быть, он и в самом деле способнее к тому, чем другой. Лебедев навострил глаза и уши. Видите, запутывался и все более и более нахмуривался князь, расхаживая взад и вперед по комнате и стараясь не взглядывать на Лебедева. Мне дали знать... Мне сказали про господина Фердыщенко, что будто бы он, кроме всего, такой человек, при котором надо воздерживаться и не говорить ничего лишнего. Понимаете? Я к тому, что, может быть, и действительно он был способнее, чем другой. Чтобы не ошибиться, вот в чем главное, понимаете? А кто вам сообщил это про господина Фердыщенко? Так и вскинулся Лебедев. Так, мне шепнули. Я, впрочем, сам этому не верю. Мне ужасно досадно, что я принужден был это сообщить. Уверяю вас, я сам этому не верю. Это какой-нибудь вздор. Фу, как я глупо сделал! Видите, князь? Весь даже затрясся Лебедев. Это важно! Это слишком важно теперь. То есть не насчет господина Фердыщенко, а насчет того, как к вам дошло это известие. Говоря это, Лебедев бегал вслед за князем взад и вперед, стараясь ступать с ним в ногу. Вот что, князь, и я теперь сообщу. Давичи генерал, когда мы с ним шли к этому Вилкину, после того, как уже он мне рассказал о пожаре и, кипя, разумеется, гневом, вдруг начал мне намекать то же самое про господина Фердыщенко, но так нескладно и неладно, что я поневоле сделал ему некоторые вопросы и вследствие того убедился вполне, что все это известие — единственно одно вдохновение его превосходительства, собственно, так сказать, из одного благодушия, ибо он и лжет единственно потому, что не может сдержать умиления. Теперь изволите видеть-с, если он солгал, а я в этом уверен, то каким же образом и вы могли об этом услышать? Поймите, князь, ведь это было в нем вдохновение минуты. То кто же, стало быть, вам-то сообщил? Это важно-с, это очень важно-с. И, так сказать, мне сказал это сейчас Коля, а ему сказал давеча отец, которого он встретил в 6:07 в сенях, когда вышел зачем-то. И князь рассказал все в подробности. — Ну вот-с! Это что называется след-с! Потирая руки, неслышно смеялся Лебедев. — Так я и думал-с. Это значит, что его превосходительство нарочно прерывали свой сон невинности в 6:00, чтобы идти разбудить любимого сына и сообщить о чрезвычайной опасности соседства с господином Фердыщенком. Каков же после того опасный человек господин Фердыщенко? И каково родительское беспокойство его превосходительства? Хе-хе-хе. Послушайте, Лебедев, — смутился князь окончательно, — послушайте, действуйте тихо, не делайте шуму. Я вас прошу, Лебедев, я вас умоляю. В таком случае, клянусь, я буду содействовать, но чтобы никто не знал, чтобы никто не знал. Будьте уверены, благодушнейший, искреннейший и благороднейший князь, — вскричал Лебедев в решительном вдохновении. — Будьте уверены, что все сие умрет в моем благороднейшем сердце. Тихими стопами-с вместе. Тихими стопами-с вместе. Я же всю даже кровь мою, сиятельнейший князь, я низок и душой, и духом, но спросите всякого даже подлеца, не только низкого человека, с кем ему лучше дело иметь, с таким ли, как он, подлецом, или с наиблагороднейшим человеком, как вы, искреннейший князь? Он ответит, что с наиблагороднейшим человеком, и в том торжество добродетели. До свидания, многоуважаемый князь. Тихими стопами. Тихими стопами и вместе с...